Впервые за несколько месяцев дядя объявил общий сбор. Бригадиры были вызваны прямо в Алмаз, хотя, конечно, не в игорный зал, а в офис. Первым прибыл долговязый шатен с черными глубокими, как омут, глазами и крючковатым носом по кличке Жерть. Он командовал в конец отмороженной бригады из 12 человек. Они могли поставить на уши средних размеров город. Потом приехали еще трое доверенных и авторитетных лиц. Юрий Кудаков по кличке Шнур, Максим Аркадаков по кличке Харли и Сергей Жигалов по кличке Арно. Это была старая гвардия. Они следовали понятиям и придерживались традиций. Молодые, едва обретя силу, сразу шарахались в сторону, откалывались и самостоятельно рубили бабки. Очень скоро многих из них убивали. Караваев обвел взглядом каждого из присутствующих, невольно отметив для себя такие мелочи, как то, что у Харли появилась седина и волосы заметно поредели, что Шнур уже не так высоко держит голову, и у него обозначился двойной подбородок, что морщин на лице Арно заметно прибавилось. А слон вообще съехал с катушек и лежит в психушке. Гном — инвалид. Крокодила и вовсе похоронили. Время не щадит никого, даже самых беспощадных. Скоро произойдет смена декораций. А на кого тогда опираться? Он тряхнул головой, отгоняя печальные мысли. В столице стало тесно. Цены растут. Вложения уже не окупаются. Я принял решение о переносе части дела на периферию. Там все дешево. Квартиры, рабочие силы, чиновники. А прибыль на вложенный рубль гораздо выше, чем здесь. Тем более, что скоро игровому бизнесу в Москве конец. Прибывшие переглянулись. Все уже слышали о наезде на удачу. Но правила требовали делать вид, что никто ничего не знает. Чтобы дядя мог сохранить лицо. Дескать, не его выпихивают из Москвы, а он сам принял такое решение. «Верно». Шнур налил себе стакан пива и жадно выпил, оставив вокруг рта неряшливые следы пены, которые, впрочем, тут же стер рукой. «Провинция превращается в этот, как его, Клондайк. Надо перебираться в Тиходонск». Дядя бросил на Шнура недовольный взгляд, и тот замолчал. «Город богатый, правильный. Там живут по понятиям. И игровая зона будет рядом, только...» «Нас там никто не ждет», — мрачно сказал Арно. «Верно. Там заправляет какой-то козырь. Кто он такой? Никто, так, мелочевка. Но город держит крепко. Впрочем, думаю, этот вопрос мы решим». «А чё не решить?» — пожал плечами Жерть. «Не первый раз». «Решим», — поддержал его Харли. Арно опустил взгляд, будто расправляя складку на брюках, но молчать не стал. «Вначале надо перетереть с этим козырем», — сказал он. «По-хорошему». Жерть качнул головой. «А я по-другому думаю». «Как ты думаешь?» Криво усмехнулся Арно. Он хорошо знал сотоварища и предвидел ответ. «Я думаю, что не надо раньше времени их будоражить. Вначале грохнуть козыря, а потом тереть с теми, кто останется. Сговорчивее будут». Караваев покачал головой. «Те времена уже прошли. Дикий передел со стрельбой и взрывами закончился. Сейчас мы должны быть бизнесменами, а они начинают с переговоров». «А когда они договорятся, обращаются к нам», — процедил Жерть. «И кончается тем же самым. Мы стреляем и взрываем. Но это твое дело, как решить». «Надо будет, постреляем. А пока встретимся с ним, как деловые люди, и все обсудим», — солидно сказал Караваев. «Нам главное зацепиться. Пусть поедет пан». Дядя чуть повернул голову в направлении молча сидящего на диване Григорьева. Собравшиеся того недолюбливали, хотя и вынуждены были терпеть. Он не имел никакого отношения к блатным. Начинал с ворцовки на улице Горького между Националем и Интуристом. Шмотки, потом валюта. На этой стезе сошелся с дядей, который доил форцовщиков. Слово «крыши» тогда не знали. Коммерс по жизни, чужак. Белая ворона, прибившаяся к черной стае. И прозвище у него было искусственным, отражавшим не отношение к нему братвы, а его отношение к дорогим красивым вещам и природное высокомерие. Караваев осмотрел собравшихся, готовясь подавить недовольное высказывание. Но никто не стал выступать. Только Шнур ерзал на месте, глядя куда-то вниз и криво улыбаясь. Дипломатии ему не занимать. Прикид клевый, вид представительный. Опыт переговоров есть. Да и по Москве его многие знают, а это очень важно, — подвел итог Караваев. Конечно, дадим ребят в сопровождение. Слышь, пан, а правда базарит, что твои шкары 2 тонны баксов тянут? — с издевкой спросил Шнур. Врут. Не баксов, а евро. И не 2, а 1950. Григорий выгнул назад и без того прямую спину, надменно запрокинул голову, повернулся к Караваеву. «Так чего им выставлять-то?» Дядя выругался про себя. «Зачем пан дразнит братву? Его и так, мягко говоря, не очень любят». Но вслух он своего недовольства не выразил. «Поговори с этим козырем. Объясни, что к чему. Спокойно. Без нажима». Дядя многозначительно поднял вверх указательный палец. «Скажи ему, что места всем хватит. Мы ему не помешаем, он нам. Пусть не волнуется. Короче, ты едешь как дипломат. А если дипломатия не поможет, поедешь жерть». «Жерть?» — мрачно усмехнулся.